Глава 12. Дьявольское семя! Когда же я уже сдохну и забуду о мучениях? Гордан бросил молот на наковальню, закрыл ладонями глаза и натужно раскашлялся. Горн в последнее время стал извергать все больше едкого удушливого чада. Видимо, где-то забился копотью и сажей дымоход, а трусливый староста Луф никак не решался доложить об этом белокожим тварям. Самому, что ли, протискиваться в эту узкую щель под потолком? Так не пролезет ведь, иначе бы давно уже сбежал из этого ужасного места. А, впрочем, может, оно и к лучшему. Лучше мирно задохнуться без всяческих мук, нежели влачить жалкое существование Слафа под землей. Гордан утер слезящиеся от дыма глаза и грустно усмехнулся. Эх, вот бы у него была достаточно крепкая воля, чтобы самостоятельно прервать свою никчемную жизнь. Но нет, страшно, поджилки трясутся, не хватает решимости. Так и сгниет он в этих мерзких темных тоннелях, и даже кусочка голубого неба не увидит перед своим последним вздохом. На кузнеца вдруг накатила такая исступляющая тоска, что он тихо зарычал. От злобы, от бессилия, от жалости к самому себе. Отчего же на его долю выпали столь суровые испытания? Ладонь кузнеца, словно бы без участия разума, обхватила рукоятку молота, обхватила и сжала до хруста. А может, уложить голову на наковальню? Потом раз и все. Наверное, почувствовать ничего не успеешь. Главное только уронить орудие с достаточной силой и не замешкать в решающий момент. Недолго поколебавшись, Гордан все же опустился на колени и прижался ухом к наковальне. Занес вверх молот и со вздохом бросил его на пол. Кого он обманывает? Сколько раз за годы заточения в Киерском плену кузнец уговаривал себя довести дело до конца? Нет. Он так жить не может. Жил трусом и умрет им же. Утирая вновь выступившие то ли от дыма, то ли от осознания собственной унизительной слабости слезы, Слав распахнул криво сколоченную дверь, чтобы проветрить кузню. И стоило ему оказаться за пределами своего отнорка, как он вдруг заметил, что все гетто бурлит, словно закипающий котел. Всюду пылают оранжевые кляксы факелов, невзирая на ненависть белокожих хозяев к свету. Кричат люди, хотя твари-стражи не терпят громких звуков. Все куда-то бегут и вслух молятся богам, имена которых в здешней мрачной обители звучали с каждой луной все реже. «Светлый Сагарис, да что происходит?» — удивился Гордан и неуверенно пошел следом за остальными. Слафы явно были чем-то взбудоражены, но добиться хоть сколь-нибудь вразумительного ответа ни от кого из мимо проходящих к кузнецу не удалось. Все собратья по несчастью одинаковыми жестами отмахивались от расспросов и суеверно прижимали сложенные ладони к губам, будто боялись спугнуть удачу. Что-то явно произошло, пока Гордан разжигал горн и стучал молотом. Но что? Следуя за толпой, мужчина миновал все кособокие постройки, выросшие в человеческом гетто, словно уродливые опухоли. Народ стекался к одному из тоннелей, ведущему наверх к жилищам хозяев, но даже там никто не тушил факелы. Еще одной странностью, царапнувшей внимание Гордана своей необычностью, стало отсутствие от шатари. Раньше эти твари всегда валялись тут, подогнув под себя передние конечности, похожие на костяные косы, либо бродили неподалеку. А теперь выход из гетто словно бы никто не сторожил. Внезапно слафы начали спешно расступаться и падать на колени. Кузнец разглядел несколько темных фигур, двигающихся сквозь столпотворение жителей Нижнего города, и сам поспешил склониться. Еще пока не понимал, кто перед ним именно, но годы заточения научили его покорности. А потом по рядам киерских узников полетели шепотки. «Кузнец! Им нужен кузнец! Они ищут Гордана!» Заслышав собственное имя, Слав невольно забеспокоился. Ничего хорошего он от происходящего не ждал, и волнение только усилилось, когда окружающие люди стали подталкивать его в спину, направляя к таинственным темным фигурам. Переставляя ватные ноги, словно барашек, которого ведут на убой, Гордан с мольбой смотрел на тех, кто делил с ним невзгоды заточения. Было среди них много новых лиц, но встречались и такие, кого кузнец помнил с самого первого дня плена. Однако же поддержки или защиты он не дождался даже от них. В конце концов, мужчину вытолкали вперед, и в дрожащем свете коптящих факелов Гордан узрел его, высокого незнакомца, чье лицо скрывала искусно выкованная стальная маска. Уж в обработке металла кузнец разбирался. Слав, еще не понимая, что происходит, поклонился в пояс, да так и замер, ожидая указаний. Пристально рассматривать этих людей в темных одеяниях было боязно. А ну, как они посчитают это за оскорбление? Кьерры, например, прямой взгляд принимали заброшенный вызов, и любого раба за такое ждало наказание. «Идем, Гордан, твое заточение кончилось», — молвил незнакомец в маске. «Настала пора вновь посмотреть на звезды». От услышанного кузнец задохнулся и окаменел. «Что? Как? Это какая-то злая шутка?» «Нет, скорее всего, проверка. Но зачем? Раньше хозяева ничего такого не устраивали». Гордан не сдвинулся с места, а только сжался, словно ожидал удара. Чужак раздраженно цокнул, а потом без какого-либо перехода схватил за потрепанный заскорузлый кожаный фартук, который кузнец надевал прямо на голое тело. Протащив обомлевшего Слафа куда-то вглубь коридора, человек в маске подвел его к дурно пахнущей груди отбросов. Гордану потребовалось некоторое время, чтобы опознать в этих кучках мертвых Асшатари. Какая-то неведомая сила распотрошила монстров, разорвала изнутри и расшвыряла куски измененной плоти по всему тоннелю. «Ну, будешь еще мешкать?» — поддел незнакомец Слафа. «Или все же поспешишь к свободе, покуда путь открыт?» И тут, придавая весомости словам чужака, из темного зева подземного хода донесся далекий грохот и чей-то протяжный нечеловеческий вой. Гордан вздрогнул и уставился во мрак. «Беги, но только держись подальше от инкубатории и главного вертепа. Там сейчас очень жарко», — доверительно сообщил человек в маске. «А как же они?» Робко оглянулся кузнец на остальных узников, которые нерешительно мялись, опасаясь пересекать запретную границу гетто. «Мне нет до них дела», — последовал жесткий ответ. «Когда-то ты, Гордан, своим добрым поступком, о котором, скорее всего, даже не вспомнишь, заслужил спасение. Но не они. Если желаешь, забирай всех, кого захочешь. Я не стану препятствовать. Однако знай, что выбраться вам нужно до рассвета. Уже к утру я уничтожу весь улей». «Мне... у меня... я не знаю таких слов, чтобы выразить свою благодарность, экселленс». Попытался рухнуть на колени кузнец, но чужак его удержал. «Мы все будем молиться за ваше здравие. Да благословит вас многоокий создатель. Вы позволите мне начать собирать народ и припасы?» «Поступай, как знаешь», — отчего-то раздраженно буркнул спаситель в маске, а после развернулся и вместе со своими безмолвными спутниками растворился в темноте тоннеля. Гордан еще некоторое время смотрел во мрак, пытаясь убедить самого себя, что это никакой не сон, а в самом делешняя реальность. Взгляд приобрел еще не твердость и уверенность, но шальной огонек истинной надежды, давно позабытой надежды. Свобода мало кому достается просто так. Часто за нее приходится немало выстрадать. Но награда того стоит. «Никогда не чаял желтоглазый вновь с тобой увидеться», — полголоса проговорил Гордан, обращаясь к чернильной пустоте. «Ты сильно изменился, но я все равно узнал тебя. Спасибо, что не забыл». Встрепенувшись, кузнец помчал со всех ног обратно в гетто. Нужно предупредить остальных слафов, что это ублюдочное местечко перестанет существовать уже к утру. Всем, кто хочет еще раз увидеть небо, предстоит поторопиться. Верховный отец мчался на резвом Асшатари по переплетениям своего подземного жилища. Кто? Кто посмел напасть на его Шаграсса дом? За последние 3 года патриарх Каменного Улья вознес свое искусство до таких высот, что во всей Абиссалии не осталось храбрецов, способных противостоять ему. Из захваченных несколько лет назад трупов темноликих воительниц и плечистых воинов получились восхитительные создания тени. Они будто бы вобрали в себя частичку ее черной души, став самыми грозными противниками во всей Великой Пустоши. Но мастерство Шаграсса продолжало расти и совершенствоваться. Обилие материала для опытов и экспериментов развязали руки буйной фантазии, сметя любые ограничения. Отныне Верховный Отец мог воплощать любые свои задумки, все ближе подбираясь к совершенной форме возрожденных обитателей Улья. С каждой новой партией солдаты получались быстрее, сильнее и смертоносней. Соседние колонии кьерров, впервые столкнувшись с созданиями Шаграсса, сочли за благо принять его власть. Мастерство повелителя они признали новым абсолютом, и теперь чертоги владыки вознеслись так высоко, что вот уже больше года дети Верховного Отца не выходили на охоту. Все потому, что 150 абиссалийских семей добровольно слали подношения, желая задобрить Шаграсса и убедить в отсутствии каких-либо дурных намерений. Крепкие славы, первоклассный материал для возрожденных детей Великой Тени, пища, ресурсы — Все это само широким потоком текло в кладовые улья. Взамен Верховный Отец помогал соплеменникам совершать набеги на людские земли. Он отправлял своих солдат на север, где человеческое сопротивление оказалось наиболее слабым и неорганизованным. Еще немного, и за Шаграсом закрепилась бы слава повелителей всей Абиссалии, второго в истории, помимо великого Кшанси, чье имя известно любому Кьерру практически с рождения. И вот после всего этого кто-то дерзнул вторгнуться в его дом. Тоннели ущелья заполнились ордами возрожденных созданий. Десятки тысяч конечностей клацали, щелкали, топали по полу, стенам и потолкам широких подземных проходов. Однако зажать противника все никак не удавалось. Неизвестные агрессоры уничтожали сыновей Великой Тени сотнями, а потом исчезали, чтобы появиться вновь совсем в другом месте. И это наводило Шаграса на мысль, что нападающими были, скорее всего, человеческие озаренные. А это плохо. Очень плохо. Верховный жрец ненавидел этих мерзавцев всеми фибрами души. Сколько боли и горя причинили они жителям пустошей своей мерзкой магией, годной лишь для разрушения. Пока Кьеры занимались созиданием в благословенном мраке своих подземелий, люди стремились все уничтожать. Потому-то и спешил патриарх Каменного Улья к центральному вертепу, где хранилось самое ценное – священная реликвия и его знания. Лишь бы только успеть раньше агрессоров, только бы спасти плоды трудов последних лет. В свою мастерскую, где вершилось таинство преображения мертвой плоти, Шаграс влетел верхом на Асшатари, не снижая скорости. Оглядевшись, он облегченно выдохнул, осознав, что здесь все осталось нетронутым. Но, как вскоре выяснилось, радость эта была преждевременной. «Я уже заждался, Шаграс! Похоже, твой улей разросся настолько, что стал слишком большим для тебя!» С усмешкой изрекла фигура в черных одеяниях, мистическим образом воплотившаяся прямо посреди вертепа. «Ты!» — зарычал Верховный Отец, узнав чужака даже под маской. «Как ты посмел!» Снова тот проклятый раб, некогда навлекший на дом Шаграса великие беды. Кьер ничего не забыл и уж тем более не простил дерзкого Слафа. Пусть судьба показала себя большой любительницей шуток, и этот же желтоглазый подонок впоследствии стал причиной небывалого подъема, роста и процветания, которых Каменный Улей никогда ранее не знавал. Шаграс все равно мечтал высосать спинной мозг наглого полукровки. Не в полной мере отдавая себе отчет, Верховный Отец издал короткий щелкающий звук, который создание ночи восприняли как сигнал к атаке. В ладонях Кьерра появились широкие изогнутые ножи, коими тот намеревался располосовать мерзкого Слафа на куски. Несметная орда с Шатарии и Шаксаторов бросилась к невозмутимо замершей фигуре. Еще мгновение, и от чужака останется лишь влажная бурая кашица на полу. Могучие солдаты Улья разорвут его так быстро, что он и закричать не успеет. И тут вдруг все пошло наперекосяк. Что-то незримое пронеслось над ухом Шаграсса, и пронзительная боль ожгла левую руку пониже локтя. Кьер бросил мимолетный взгляд туда, но узрел лишь идеально ровный срез на месте своей конечности. Темная кровь захлестала из раны, а Верховный Отец яростно зашипел. В следующее мгновение нечто тяжелое сбило с ног несущегося от Шатари и размазало по полу вертепа. Но Шаграссу, можно сказать, повезло. Его сия участь миновала. Он просто отлетел на десяток саженей, докатившись практически до самой дальней стены, и замер там кучкой окровавленного тряпья. Со своего места патриарх Каменного Улья отлично видел, как злая человеческая магия перемалывает его великолепных воинов, как они падают, взрываются, горят и распадаются на влажные мясные комья. Совсем скоро священный обитель стала походить на заваленный мертвечиной склад плоти и костей, над которым воцарился ужасающий вой. Дети Великой Тени умирали без страха, но все же истошно плакали, лишаясь дарованных жизней. Их визги причиняли Шаграсу страдания куда большие, нежели отсеченная рука. Столько трудов, столько надежд, столько планов. Все это сейчас гибло вместе с солдатами Улья. Верховный Отец попробовал пошевелиться и отползти к своему тайнику. Там он хранил нечто такое, что могло помочь им всем выжить. Но тут вдруг рядом с ним появился еще один силуэт в черном. Он нанес Кьерру удар ногой в лицо, а затем придавил подошвой к полу, не позволяя сдвинуться с места. «Шарсхайгелсешас!» — прошипел Шаграс с разбитыми губами и попытался с помощью уцелевшей руки подрезать сухожилие врагу. Молниеносный замах и невидимое заклинание перерубает обессолицу запястья раньше, чем он успевает достать противника. Короткий клинок выпадает, едва не угодив острием в лицо самому патриарху Улья. «Шахр!» — гневно хрипит Верховный Отец, ощущая себя абсолютно беспомощным. А проклятые озаренные, коих Шаграс успел насчитать всего-то с дюжину, продолжают перемалывать его могучую армию. Споро и методично, будто всю жизнь только этим и занимались. Они хладнокровно уничтожают несчастных детей Великой Тени, не демонстрируя никаких эмоций. Абиссалиец ждал, предвкушая тот момент, когда милитарии начнут выдыхаться и уставать. Тогда-то грозные шатари доберутся до них и покрошат на мелкие кусочки. Но этого почему-то все никак не происходило. Оставшись без руководства своего создателя, твари действовали бесхитростно. Они просто рвались вперед, бесславно умирая, и в конце концов вертеп превратился в небольшое подземное озеро. Только вместо вод его наполняли кровь и едкая слизь. Нападающие уничтожили так много солдат Улья, что огромная груда трупов начисто запечатала тоннель, ведущий к мастерской Шаграсса. Немыслимо. Просто немыслимо. Презренные милитарии, получив передышку, воспользовались ей с умом. Они перегруппировались, заняв более выгодные позиции, и замерли, ожидая, когда отрезанные центрального зала создания прогрызут новый путь. Тут же и подлый полукровка напомнил о себе, нисколько не смущаясь того, что приходится брести по колено в нечистотах и вывалившись потрохах, он неспешно приблизился к Шаграссу. «Когда-то я пришел к тебе и пообещал сделать твой улей самым великим во всей Абиссалии», — молвил бывший Слав. «Как неудивительно, но мои слова сбылись. Это было не совсем осмотрительно с моей стороны». «Ты пришел мстить?» — сверкнули красные глаза Кьяра. Полукровка в маске медленно покачал головой. «Нет, мне плевать на весь ваш народец, пока вы не мешаете. Но в последний год от вас стало слишком много хлопот. Если бы вы могли довольствоваться малым, а не стараться отхватить кусок пожирнее, то мы вряд ли бы встретились еще хоть когда-нибудь. Но, видимо, это против вашей природы. Кьерры не могут жить и не превращать в безжизненные пустоши все вокруг себя». «Таким, значит, ты видишь мой народ?» — поджал бледные губы Шаграс. — К твоему сведению, человек, мы... — Замолчи! Это уже абсолютно неважно! — грубо перебил его полукровка. — За последние две луны я уничтожил практически полсотни ульев твоих соплеменников, и останавливаться не собираюсь. Ты — причина, по которой Абиссалия рванулась на север, а я виновен в том, что в твоих руках оказалось сосредоточено так много сил. Пойми, я вынужден положить этому конец. Но не потому, что ненавижу тебя и других белокожих людоедов. Вернее, не только поэтому. — Так это... это был ты? — задохнулся Шаграс. — Все те северные племена, что перестали присылать мне подношения? — Нет больше никаких племен. На местах их ульев теперь зияют глубокие кратеры. И та же участь постигнет твой дом, — с убийственным равнодушием поведал полукровка. Верховный Отец прикрыл веки, пытаясь переварить услышанное. Он еще в прошлую встречу понял, что этот человек — грозный противник. Таких, как он, другие люди называют доминантами из-за необычно развитых магических способностей. Однако абиссалиец и помыслить не мог, что они настолько опасны. И вот теперь желтоглазый полукровка пришел, чтобы уничтожить все, что Шаграссу дорого. Все то, что он создавал 3,5 столетия. «Ответь мне, Кьерр! Каково это — умереть, не оставив после себя ничего?» — негромко осведомился чужак в стальной маске. «А твое какое дело?» — огрызнулся Альбинос. «Хочешь поиздеваться надо мной напоследок?» «Вообще-то наоборот», — невозмутимо пожал плечами полукровка. «Я хочу предложить тебе утешение. Сберечь хотя бы часть того, что ты достиг. Твои знания, твое искусство, а, быть может, и кого-то из твоих детей». «Я не верю. Зачем тебе делать подобное?» «Ради нас Шафы, Шаграс», — последовал ответ, который надолго выбил почву из-под Верховного Отца. «Она? Она жива?» — сипло спросил Кьерр, облизав пересохшие губы. «Да». «Не верю! Я не верю!» — зарычал абиссалиец. «Мне плевать», — хмыкнул чужак. «Ты уже практически мертвец, и твое слово мало что значит. Единственная привилегия, доступная тебе... это решить, оставишь ли ты после себя хоть какое-нибудь наследие или бесславно сгниешь». Шаграс примолк и учащенно задышал. Он потерял слишком много крови. Дыхание Великой Тени Шарсхай уже касается его кожи. Верховный Отец должен отринуть сомнения и озвучить свой вердикт. Это так унизительно. но проклятый полукровка загнал его в ловушку. Нет большего бесчестия и позора, нежели передать священные знания в руки кого-то постороннего. Но участь кануть в небытие, не оставив после себя ничего, пугала гораздо больше».